может, у нас не было общих интересов, да и работаем мы с ним в разные смены. А что, собственно, случилось? Пытался узнать здоровяк. Чтобы не вызвать лишних подозрений, Мошкин решил его успокоить. Да ничего особенного, просто он затеял дебош на вокзале в нетрезвом виде. Сказанное Николаем Федоровичем не успокоило здоровяка, что чувствовалось по его поведению. «Не могли бы вы назвать друзей Шаповалова, с которыми он был в хороших отношениях? Ведь, наверное, были и такие». «Да не могу я вам ничего подсказать», — грубо ответил он, увидев и поняв, что ничего конкретного узнать от Мошкина не удастся. «Я не понял, вы не знаете или не желаете мне помочь?» Решил больше не уходить от обострения Николай Федорович. «Почему не желаю? Просто я действительно не знаю об этом Шаповалове того, что вас интересует». Не принял вызова здоровяк. Совещание у Дыханова, как и предполагал Каримов, затянулось на целые полтора часа. Хотя на нем и обсуждался вопрос по раскрытию дела инкассаторов, но ничего нового к уже известным фактам не добавилось. Уже утром следующего дня, покуривая сигарету, он еще раз проигрывал все сказанное им вчера на совещании у Дыханова. Теперь он понимал, что именно его медлительность в расследовании нападения на инкассаторов выводила заместителя начальника УВД из себя. Да, пренеприятно все это вспоминать еще раз. Но слова из песни не выкинешь. Каримов понимал, что его доводы и ссылки на трудности в расследовании звучали вчера малоубедительно. Да какие он мог привести аргументы, если это расследование с самого начала было похоже на ловлю черной кошки в абсолютно темной комнате? Ну, на какой успех при этом можно рассчитывать? Кошку можно поймать только случайно, но чтобы вероятность этого случая увеличилась, необходимо поиск вести более интенсивно, по многим направлениям. Получается, что случай, тем более счастливый, это закономерность правильно поставленной работы следователя. Значит, киснуть ему нельзя, нужно работать, не обращая внимания на своего недовольного начальника». Не надо ставить себя в зависимость от его сиюминутного настроения, и успех придет в виде вот этого счастливого случая. Все подумают, что тебе повезло, но лишь только ты один будешь знать, что этот случай — награда за твое трудолюбие и настойчивость. И никто не сможет по достоинству, кроме тебя, оценить значение и вес этого случая. И все при этом будет правильно». Ибо, с одной стороны, случайность – это единичное событие, факт, а с другой – это часть закономерности, скрытой, недоступной для других. Прервав свои мысли, Ильяз снял трубку служебного телефона и позвонил в следственный отдел. Попросил взявшего трубку направить к нему капитана Исмаилова, как только тот появится. Не успел Каримов положить трубку на рычаг телефона, как в кабинет вошел Рашид. Видимо, он был где-то поблизости, и его не пришлось долго разыскивать. Ильяз встретил его словами. «Ну, проходи, садись. Выяснил что-нибудь по автомобилю?» Исмаилов спокойно вытащил из кармана блокнот размером в половину общей тетради, раскрыл его где-то посередине и, видимо, найдя нужное, вопросительно взглянул на Каримова. «Докладывать?» «Докладывай, я жду», — с трудом сдерживая нетерпение, приказал Ильяс. Действительно, Михеевым Петром Афанасьевичем была куплена в нашем городе автомашина «Жигули», шестая модель кофейного цвета. Приобрел он ее с рук у некоего Агамирова Гасана Рашидовича, почти новую. На момент продажи ее возраст не превышал 1 года. Машину оформляли через автомобильный магазин здесь, в Фергане. Вначале я все узнал по этой шестерке в ГАИ, а уж потом побывал в магазине и отыскал необходимые документы. Сделка и сама продажа оформлены правильно. «Что известно об этом Агамирове?» — не удержался от вопроса Каримов. У меня есть номер его паспорта и место его жительства. Он проживает в Маргилане на улице Наваи в доме 72. Больше узнать пока не удалось. Вот только что собирался в Маргилан, чтобы все об этом Гамирове узнать досконально. Да тут вы меня вызвали. Хорошо. Давай об этом Гасане Рашидовиче узнавай все подробно, а потом все обсудим. Сейчас я возьму служебную машину, и можешь располагать ею весь день, думая, что это тебе будет хорошим подспорьем. Поезжай в Маргилан, доводи начатое до конца. Ко мне зайдешь, не ожидая вызова утром. Когда капитан ушел, Ильяс закурил и, отодвинувшись в кресле, на минутку расслабился. В докладе Исмаилова было одно интересное место. Это то, что владелец машины, проданной Михееву, был из Маргилана. Каримов всем своим нутром чувствовал, что это непростое совпадение. Нет, но кроме интуиции и догадок нужны доказательства или факты. Он поймал себя на мысли, что не подсказал капитану узнать, почему же владелец продал машину, которую только что купил сам. Но это-то и объяснить легко. Продал потому, что деньги позарез были нужны. Ну, например, чтобы купить дом или уплатить долг, или чтобы купить более престижную машину. Но во всяком случае тут есть какой-то интерес. Или Михеев переплатил две цены, как минимум, или ему машину продали за какую-нибудь услугу. Предположений и догадок по этому поводу можно высказывать сколько угодно, а ему нужны только проверенные факты. Может, и удастся узнать что-нибудь интересное об этом Гасане из Маргилана. Придется подождать до завтра. Здесь уже времени осталось не так много. Затушив докуренную сигарету, он вновь, как и вчера, позвонил в реанимацию заведующему. И вновь ему не обещали ничего, хотя намекнули, что состояние раненого инкассатора почти стабилизировалось. Это сообщение вселяло надежду, что Исламов в перспективе сможет дать свидетельские показания. Но это он надеялся, что будет так, а заведующий рассуждал более реально, сказав, что мечтать об этом пока преждевременно. На этом разговор о тяжелораненном инкассаторе закончился. Едва он положил трубку городского телефона, как зазвонил внутренний. Звонил Гафуров из отдела по борьбе с наркоманией. Просил зайти, чтобы обговорить кое-какие детали, до которых не дошла очередь во время вчерашнего разговора. Вопрос для Каримова был важный, и он, закрыв кабинет, направился к Гафурову, решив, что до обеденного перерыва они смогут согласовать действия своих отделов. Рашид прохаживался по кабинету, видимо, поджидая Каримова. Тепло поздоровавшись, они прошли и сели за небольшой столик друг против друга. «Я тут поговорил со своими ребятами, и, честно говоря, мне трудно что-либо предложить по Маргилану, особенно по грузовому двору», — проговорил Рашид, глядя на Каримова. «Какие же трудности? И чем они обусловлены?» — спросил его Ильяс. «Понимаешь, грузовой двор имеет пропускной режим. Туда не всякий попадет, абы как. Теперь, если мы пошлем туда своего человека, то это сделать незаметно не удастся. Внедрить туда своего человека под видом грузчика — это тоже непростое дело. Да ему и не будут доверять до тех пор, пока не разнюхают о нем всю подноготную. Мы здесь и так, и сяк все обсудили». И решили сегодня же установить наблюдение за этим двором нашими людьми без привлечения маргиланских сотрудников. Кроме того, я решил направить туда, я имею в виду Маргилан, три служебно-разыскные собаки, натасканные на наркотики. Пусть они поработают на вокзале, в поездах, на автостанциях, но не приближаются к грузовому двору, чтобы не спугнуть тех, кто там орудует с наркотиками». Грузы, которые отправляются в контейнерах с этого грузового двора по направлению в Россию, будут проверять при помощи собак на ближайшей станции в Коканде. Кроме того, направим туда двоих опытных сотрудников под видом покупателей из Рязани, которые постараются выйти на торговцев наркотой. Вот что я могу предложить в связи с тем сигналом из Воронежа. Но мне нужна твоя помощь. Если это в моих силах, то я готов помочь. Сразу же отозвался Ильяс. Мне необходимо взять у тебя трех молодых, сообразительных сотрудников. Я бы их проинструктировал и вместе с моими людьми направил наблюдать за Маргеланским грузовым двором. Я не обратился бы к тебе, но у меня трудности с людьми, а ты, как заинтересованная сторона, выручишь меня. Куда тебе деваться? Хорошо, я согласен. Когда будут нужные люди? Не будем откладывать долгий ящик. Присылай их ко мне сразу после обеда, а все остальное я беру на себя. Договорились. Еще есть время, сказал Каримов, посмотрев на часы. Ну, а что принесут нам наши посты наблюдения и рязанские покупатели? Будем ждать. Может, у тебя будут какие-то соображения по этому вопросу, а то я тебе как бы навязываю свою волю без учета твоего мнения. Да нет, я не в обиде и полностью полагаюсь на твой опыт борьбы с наркодельцами и наркоманами. Не буду тебя задерживать, мне пора идти. Может, до перерыва подберу подходящих трех богатырей. Попрощавшись, Каримов поспешил к себе в отдел, отмечая про себя хорошую следственную инициативу Гафурова. Мошкин перевел взгляд на женщину, которая, придерживая пальчиками халат на груди, не сводила томных глаз здоровяка. «Кто из вас живет здесь? Или вы проживаете тут вместе?» — спросил он ее. Женщина не ожидала к себе вопросов и немного замешкалась, но, покраснев, нашлась и сказала: «Здесь живет он, а я прихожу к нему в гости». «Вы муж жену или просто дружите?» Вопрос здоровяку не понравился, и он, глянув на партнершу, видимо, решил прекратить этот разговор. «Не похоже вы что-то на милиционера. Начали разговор нормально, а потом что-то женщинами стали интересоваться». «Вот мое удостоверение». Он протянул в вытянутой руке красную книжечку, развернув ее перед лицом здоровячка. «Мне хотелось бы знать вашу фамилию и имя на случай, если у меня возникнет к вам ряд вопросов». «Моя фамилия Боровков. Зовут Сергей Иванович. Но вряд ли я вам смогу чем-либо помочь». Николай Федорович решил не тратить время на словотворение. Он вышел из комнаты с чувством досады и неудовлетворения. В коридоре, как и условились, его ожидали оперативники. Они все вместе спустились с этажа и пошли к машине. Лишь Мошкин задержался у вахтера, отдавая ему ключ. Николай Федорович садился в машину последним. По молчанию оперативников понял, что и у ребят настроение не очень. Зря потеряли уйму времени. Ехать в управление уже не имело смысла. Он попросил остановиться где-нибудь по маршруту его автобуса. К остановке оперативная машина подрулила буквально спустя несколько минут. Поблагодарив ребят, Мошкин захлопнул дверцу и поспешил к подошедшему автобусу. Дома жена, уловив его настроение, дала ему возможность побыть со своими мыслями наедине, правда, не забыв накормить его, дремавшего в кресле. Утром он рано явился на работу, но его уже ожидал Скребнев. Пригласив его в кабинет, Николай Федорович, еще не раздевшись, поделился с ним вчерашним неудачным посещением общежития станкостроителей.